«Леонид Ильич, желаете что-то взять?» В коридоре остановился Василий Павлович Степанов, еще не так давно заведующий отделом по связям с иностранными коммунистическими партиями и редактор газеты «Правда». Сейчас он член идеологической комиссии ЦК КПСС. Да просто стало любопытно, откуда это? Какой-то светлой голове пришла мысль устроить тут небольшую библиотеку, создать этакий обменный фонд. Главный редактор журнала «Коммунист» не скрывает улыбки. Хороший ход, Леонид Ильич. Вы за день сделали больше, чем наша комиссия за многие годы. Мозги у народа прямо на глазах распрямляются. Даже непонятно, издевается он или иронизирует. Подстреленный лебедь, ему уже все равно. Но люди с опытом мне нужны. Вот даже как, Василий Павлович, не желаете ко мне в отдел П? Вопрос застал врасплох. Улыбка у Степанова тут же исчезла. Предложение крайне серьезное. Не стар я для такого, вы подумайте и сообщите. Мне обязательно. У Суслова, как всегда, в кабинете было жарко. Он постоянно боится простудиться. Михаил сидел, сгорбившись за столом, изучая какие-то бумаги, и поднял на меня удивленные глаза. Леонид Ильич, ты каким ветром в ЦК? Что-то срочное. Киваю стоящему в дверях секретарю, показывая жестами, что пусть несет чай. Да как тебе сказать, я вот на медник товарищу Молотову заезжал. Помнишь такого? Суслов аж закашлялся и наполовину безумно глянул на меня. С ним точно все в порядке, надо бы тайком у врачей поинтересоваться. И что он хочет? Партийный билет, не бывать. Сказано было так безапелляционно, что я растерялся. Потом осторожно спросил, в партии есть деятели куда похуже, а Молотов много для страны сделал, несправедливо, ты знаешь мнение партии, но он мне нужен, Миша, забыл, где он служил после войны. Секретарь ЦК споткнулся на середине слова, а затем со странным интересом уставился на меня. Леонид Ильич, что копать вздумал, аж мурашки по спине пробежали, да что у него тут творится, многое, считаю, что часть важных для партии сведений утеряна. Потому мы и спотыкаемся постоянно. Принесли чай, для Суслова какой-то особенный на травах. Он махом выпил половину стакана, потом уже деловито поинтересовался. Это для этого ты при себе чекистов держишь? Судоплатова освободил, а ведь на нем кровь. И что с того, ворчу в ответ я, мы все замазаны. Революция в белых перчатках не делается. Главное, эффективность и польза для партии и страны. Отлично знаешь, что не для себя стараюсь. Знаю. Протяжно вздохнул секретарь ЦК, затем неожиданно соглашается. Я пробью постановление, и чтобы на секретариате его согласовали. Но ты мне должен будешь достать бумаги по одному делу. Еще не понимая, во что втягиваюсь, радостно отвечаю. Договорились. Кстати, что там такое страшное на столе? Вид у тебя в последнее время уж больно. Суслов внезапным рывком пододвигает ко мне лежащие на столешнице документы. Смотри. Затем отрывисто каким-то жалобным тоном добавляет. Я даже не знаю, что со всем этим делать. Бросаю косой взгляд на второго человека в партии и понимаю, что жалко его дурака. И как он мне неожиданно дорог. Где еще таких кристальных доходяг найти? Умных много, честных нет. Наверное, трудно представить такую Советскую Республику, которой предоставляли режим наибольшего благоприятствования, как Грузия. Например, в 70-х республику дотировали на 60%, в то время как, например, Узбекистан вдвое меньше. 60-80-е годы 20 века были, возможно, самым беззаботным периодом в истории Грузии. Общереспубликанские потребности с избытком дотировались из центра, денежных мест было много, цвели искусство и спорт. Приезжие пили дешевое вино и поражались не советской атмосфере легкомыслия и веселого вольнодумства, царящей в республике. Советскую власть ругали, не понижая голоса. Среди работников основных производственных отраслей, энергетика, железная дорога, морпорты, преобладала доля русских. А вот в сферу услуг, курортный сервис, торговля, внутренние автоперевозки, сфера такси и т.д. представляли грузины. В этот период зародился сектор теневой грузинской экономики. Эта деятельность поддерживалась влиятельными опекунами из местных и союзных структур. Тамошних цеховиков надежно страховали опасения руководства по поводу возможного обострения ситуации в Грузинской республике. По словам Малхозагоруни, экс-члена комиссии партконтроля по Грузии, подполье могли прижать лишь для отчетности. И еще показательная картина, отлично характеризующая грузин. В начале 60-х Тбилиси добился от Москвы самостоятельности в региональном распределении союзных дотаций. В результате Абхазия с Южной Осетией реально получали в целом лишь 5-7% средств, в отличие от Аджарии, которой перепадало не меньше 15%. Давние турецкие притязания на нее и стратегическая роль Батумского порта для Грузии и всего СССР требовали надлежащей подпитки региона. Поэтапная либерализация централизованных управленческих функций была воспринята в Закавказье с присущим этим народцам цинизмом. Власти Грузии после 1953 года шантажировали центр тем, что не смогут контролировать ситуацию, если не будет увеличиваться финансирование республики. Москва была вынуждена выполнять их запросы во все в большем объеме, а местные деятели уже не опасались сталинских мер против проявлений национализма, антисоветизма, тем более против фиктивных рапортов о перевыполнении пятилетних планов. Ситуация в республике становилась неуправляемой. Статистика Госплана СССР это подтверждает. Совокупный стоимостный объем потребления товаров и услуг в Грузинской ССР в 60-80-х был в четверо, а то и в пятеро больше производства товаров и услуг в самой Грузии. В РСФСР тот же показатель не превышал 70%. Средний уровень зарплаты, пенсий, стипендий и соцпособий в Советской Грузии был минимум на 20% выше, а розничные цены и тарифы на 15-25% ниже российских. В структуре занятости в производственных отраслях доля русского трудоспособного населения в республике превышала 60%, а грузинского едва достигала 30%. Зато в сфере услуг, торговля, медицинское и курортное обслуживание, стройбригады, межрайонные перевозки грузов, такси, доставка продуктов и т.п. Русское трудоспособное население было представлено лишь 25%, грузинское – вдвое больше и долей. Суслов потрясает сухим кулаком. Ты посмотри, что они творят. Совершенно открыто продают должности. Расценки каковы? Вступление в КПСС стоит 5000 рублей, место судьи районного суда – 50 тысяч, место секретаря райкома – 150 тысяч. Они что и сюда места продают? Пишут, что торговлю организовала жена один госсекретаря грузинской КП Василия Виктория Мжаванадзе. И что с этим прикажешь делать? Расстрелять всю семью? Так я только за. Но мы получим в итоге? Я еле удерживаюсь от злорадной ухмылки. Наоборот, посматриваю на секретаря ЦК с долей тревоги. Как бы чего с ним ни случилось. Вот и летом не удалось выгнать на отдых. Случится оказия, кем я его заменю? Нынешний Суслов неожиданно удобен для меня, к тому же обладает непререкаемым авторитетом в Центральном комитете, а скамейка запасных практически пуста. Мне и так приходится использовать тех, кого бы с удовольствием засадил надолго и далеко. Других генералов у меня для вас нет. Хочешь это обсудить? Михаил поднимает прозрачные глаза. У тебя есть материал? Качаю головой. Не так много. Местным доверия нет, агентурой собирать долго. Суслов паникает. То есть наказать мы их не сможем? Ну почему же? Только не сразу и не так, как привыкли. В глазах секретаря разгорается огонек. Вот так нежданно одно из дельных предложений глубинников начинает обретать видимые черты. Гляжу на часы, до секретариата время еще есть. Тогда слушай. Информация для размышления. Самый замечательный апокриф Кротова. Торговля советским золотом, тем самым восход Хандельсбанк. Торговля золотом проводилась в Лондоне на межгосударственном уровне, по установленной США цене, на доллары. Многие восстановившиеся после войны страны данная система вскоре перестала устраивать. Потянулся след контрабандных операций, в которых участвовали и арабские шейхи, и обладающие одной из лучших ювелирной промышленностью итальянцы. Все они нелегально решали свои проблемы. Появилось множество черных и серых, полулегальных рынков золота. В 1965 году Шарль де Голль предъявил большое количество долларов, накопленных Центральным банком Франции, и потребовал обменять их на золото. В 1968 году рынок золота был разделен. Государственным валютным органам разрешалось торговать между собой только по прежней, официальной цене золота. Частные же торговцы теперь могли работать, и цены на золото у них могли колебаться, как угодно. Образовался двухъярусный рынок. В Лондоне 5 специализированных фирм по-прежнему 2 раза в день в офисе Ротшильда проводили операцию фиксинга, соединяя цены продажи и покупки золота в единую. Тогда же швейцарские банкиры создали мощный конкурирующий центр мировой торговли золотом. Золотой пул объединял три основных Гроссбанка, каждый из которых предоставил по 65 тонн металла. В банках открывались золотые счета. Банки договорились работать в складчину, то есть совместно продавать и покупать золото. Это были Свиссбанк Корпоратион, Средит Суисс и Юнайтед Банк оф Свитзерланд. Они также котировали серебро, платину и палладий. СССР мог работать как производитель на частном рынке. Сталин не торговал золотом, а предпочитал наращивать золотой запас. А вот за 12 лет после смерти Сталина нами было продано через Маснарбанк более 3000 тонн золота. Причем большая часть, 1244 тонны, была продана в 1963-1964 годы. Мы производили тогда 200-300 тонн золота в год. И цифра эта была совершенно секретна. Англичане следили за нашей добычей с помощью спутников. Они также анализировали публикации в советских районных газетах, узнавая таким опосредованным образом, насколько перевыполнен план на золотодобывающих шахтах. Представляя размеры планов, несложно было вычислить реально добытый объем. Галина Титова участвовала в подготовке документов всех новых зарубежных банков Советского Союза, открытых в 1960-1970 годах. Поздней осенью 1965 года мы выехали в Швейцарию, страну банков, число их там приближалось к 400, а свыше 40% из них – банковские учреждения с иностранным капиталом. В деловой столице конфедерации, Цюрихе, нам следовало открыть новый банк, первый русский в Швейцарии. Банк решили назвать Восход Хандилсбанк, адвокат предложил нам так его назвать в честь советских космических кораблей. Лицензию мы получили в июне, уставный капитал банка был 10 млн, швейцарских франков. Его акционерами стали советские государственные организации, Газбанк СССР, Внешторгбанк СССР, некоторые внешнеторговые объединения. Основной задачей банка было содействовать развитию торговых отношений СССР и других социалистических государств со странами Запада. Юрий Карнаух прибыл в Цюрих в декабре 1969 года. Наш швейцарский банк с момента образования возглавлял Альберт Николаевич Беличенко. У него была распространенная русская болезнь. Ему трудно было пройти мимо представительского холодильника, наполненного напитками, предназначенными для переговоров и встреч. Года через два, когда я полностью вошел в дело, из Москвы приехал зампред Внешторгбанка Трусевич с важной миссией. А.Н. Косыгин поручил взять кредит у иностранных банков под залог 80 тонн золота. Беличенко и Трусевич начали обходить коллег, находящихся в Швейцарии. Швейцарцам были нужны долгосрочные клиенты. Поэтому, отказав нам в кредите, они предложили золото купить. Мои соотечественники съездили в Берн, послали в Москву шифровку и получили разрешение на продажу. Видимо, деньги были нужны чрезвычайно. Мне же поручили посещать Юнайтед Банк оф Свитзерланд, УБС, представляющий весь пул, и уведомлять покупателей о прибытии каждой партии золота. Причем делать это я должен был не по телефону, а лично с глазу на глаз. Цена на золото быстро поднималась и вскоре подошла к 40 долларам за унцию. Швейцарцы спокойно откупили весь наш металл. Мои коллеги вряд ли получили за него намного больше 35 долларов. За державу было обидно, так как я понимал, насколько такая форма продаж невыгодна. Юрий Карнаух встретился с руководителем золотого подразделения Банкфирайн Фриди Шнайдером и узнал, что УБС, в нарушении устава золотого пула, не поделился с подельниками золотом, поставленным ему Советским Союзом. Тогда он отобедал с коллегами из других банков, руководителями подразделений драгметаллов из Средит Суисси, Шрибером и УБС, Цублером. Вот что рассказывает об этом Карнаух. Совместные обеды стали регулярными. Незаметно я вошел в их компанию, став для них своим. Даже объединившись в союз, они продолжали оставаться конкурентами и постоянно следить за действиями друг друга, причем узнанными секретами они охотно делились со мной. Так что я знал много, даже то, кто на кого в каком банке работает. Таким образом, узнав все детали взаимодействия банков на золотом рынке и техники продаж драгметаллов, Карнаух получил возможность для самостоятельной работы. Полученная конфиденциальная информация позволяла иметь ясное представление, кто покупает на рынке, а кто начал давить на цену. Не использовать эти знания было бы глупо и непрофессионально. В 1972 году Карнаух предложил руководству Внештаргбанка и Газбанка поручить продажу золота от имени СССР банку «Восход». В виде эксперимента ему доверили продать 2 тонны золота, жестко указав нижнюю планку цены. Оно было продано значительно дороже. Следующая небольшая партия также успешно ушла. В результате банку отдали все золото, проходящее через советский валютный план. Причем конкретные суммы, передаваемые для продажи, устанавливались закрытым решением Политбюро ЦК КПСС и Совмина СССР. Советский Союз вместе с ЮАР стали основными поставщиками на мировом рынке золота. Из ежегодного объема продаж 1100-1200 тонн на нас приходилось 200-300, а на ЮАР около 700 тонн золота. Всего на потребление, ювелирную, электронную, стоматологическую и прочие промышленности, в год тратилось 700 тонн, как раз столько, сколько выбрасывали на рынок наши коллеги. Наше золото, следовательно, обеспечивало инвесторов и тезавраторов, накопителей сокровищ в виде золотых слитков и монет. В отличие от Национального банка ЮАР, работавшего в режиме еженедельных продаж, СССР присутствовал на рынке постоянно и продавал металл, изучая конъюнктуру. То есть мы научились с успехом и выгодой для страны применять знакомую нам науку создания дефицита. Реализовывая ежегодно свои 200-300 тонн золота, мы практически устанавливали цену на весь металл, хранившийся во всех национальных банках мира, то есть на 35 тысяч тонн. В результате в начале 1980-х годов она уже доходила до 800-850 долларов за унцию, при том, что 10 годами ранее она составляла 35 долларов. Глава 5. 23 сентября 1965 года. Москва. Министерство обороны. Имидж крепи делами своими. При посадке в лимузин в Заречье мне передали от Голикова пачку свежей прессы. Усевшись поудобнее, перво-наперво достаю из пачки пару цветастых журналов. С ума сойти, еженедельник «Таймс». Если на первом я вижу картинку, изображающую войну во Вьетнаме. Стреляющие из миномета солдаты, позади летящие вертолеты. Дух войны. А вот взглянув на обложку второго, самого свежего номера, я натурально обомлел. Та самая фотография со студентками 1 сентября около МГУ. Я видел ее мельком. А тут на хорошей полиграфии смотрится выпукло и броско. Етишкин сарафан. Нет, я выгляжу превосходно. Даже можно сказать отлично. Костюмчик сидит прилично, девушки рядом, но все в пределах нормы. Из общего респектабельного плана выбиваются 2 девахи слева, что посматривают на меня вовсе не платоническим взглядом. Или это ретушь? Попал. Это какой тонкий намек на толстые обстоятельства. Не сразу прихожу в себя. Еще и надпись напрягает. Вхо из вхо, товарищ Брежнев. Вот гады, совсем берега попутали. Я вот вам задам по первое число. Сидящий рядом Медведев роняет. Прекрасно выглядите, Леонид Ильич. Мне показалось, или он прячет усмешку. С этим надо что-то срочно делать, потому глухо ворчу. И не только я. Провокационная фотография получилась. Так, о чем это я подумал перед ответом? Наберите мне Голикова, ребята. Хорошо иметь сотовую связь в машине. По моей подсказке и крепкому пинку предсовмина систему сотовой связи начали развивать на перспективу. В Советском Союзе первый звонок по мобильному был совершен еще в 1957 году. В том году инженер Иль И. Куприянович получил авторское свидетельство на радиофон, автоматический радиотелефон с прямым набором. С этого аппарата через автоматическую телефонную радиостанцию можно было соединяться с любым абонентом сети в пределах действия передатчика устройства. Был готов и первый действующий комплект аппаратуры. Устройство было названо изобретателем ЛК-1. Продолжая работать над созданием именно портативного радиотелефона, к 1961 году Леонид Куприянович достиг существенных успехов. Новая модель ЛК-3 весила всего 70 грамм и помещалась на ладони. Диск для набора номера был уменьшен в несколько раз, что позволило сделать радиотелефон более компактным. Параллельно с разработками Леонида Куприяновича в Воронеже в НИИ связи в 1958 году начались работы по созданию системы сотовой телефонной связи «Алтай». Решение, предложенная группа инженеров под руководством Леонида Моргунова, выглядела следующим образом. Радиопередатчики, именуемые базовыми станциями, устанавливаются на шпилях и на крышах высотных домов. Созданная сеть позволяет плотно покрыть город зонами уверенного приема сигнала, так называемыми сотом. Первая базовая станция была установлена на высотке на Котельнической набережной в 1963 году. 30 «Волк» из спецгаража получили телефонные аппараты, на которых тестировалась система «Алтай». Радиотелефоны, сделанные в Воронеже, были с кнопочным набором номера и для того времени выглядели весьма необычно. Понятно, что первым массовым приобретателем аппарата, конечно же, стал КГБ. Я поставил задачу в короткий срок обеспечить сотовой телефонией все областные центры, чтобы любой крупный руководитель всегда был на связи. Ее же получили все оперативные машины спецслужб, в том числе и скорые. Не жалкие 25 тысяч абонентов в 80-е, а миллионы в ближайшие годы. Больше всех ныла радиотехническая промышленность. И я их понимаю. Но кто мешает министерским выйти на совмин к Мазурову или на меня, и попросить финансы на новые заводы? Переговорив с Устиновым, решил скинуть производство на ВПК. Заодно и военным пусть что-то наклепают. Частоты мобильные телефоны используют иные, может пригодиться на поле боя. Я же помню из будущего, что зачастую там важнее стали мобильные телефоны с мессенджерами, чем рации. Главное, чтобы сеть имелась. Для нашей страны с ее масштабами телефония без проводов – это настоящее спасение. Одна вышка не деревню, вместо десятков километров проводов. И заодно продвинем вперед элементную базу. Виктор Андреевич, найди мне, пожалуйста, прямо сейчас корреспондента «Таймс» в Москве. Да-да, вот именно сейчас. Голиков на том конце провода незаметно выдохнул. Он вроде уже привык к моим постоянным закавыкам, но все равно иногда выпадает в осадок. Но я знаю, что в его записной книжке чего-то только нет, и терпеливо жду, когда в трубке послышится гудок, а затем сонный голос на ломаном русском вопрошает: «Корреспондент офис, я есть слушать». Тут же перехожу на английский. Правда, я тренировал американское звучание, но поймет. «Доброе утро, вы меня хорошо слышите?» «Узнали?» На том конце провода возникло некоторое молчание. Затем порывистый голос, мешая русские и английские слова, ответил: «Здравствуйте, товарищ Леонид Ильич Брежнев». Смеюсь. «Вот и ладненько. Хотя выставлять чужие фотографии не стоит. Я о последнем вашем номере». После некоторого молчания осторожно отвечают: «Нам передать фотографию приват частное лицо, товарищ первый секретарь. Но фотографу ведь должны выдать гонорар, или вы прикарманили его авторское право?» На том конце провода грустно сопят: «Ладно, разберемся. У меня вот к вам какое деловое предложение. Зачем задавать вопрос на обложке, кто я, если можно просто спросить у меня напрямую? Найдите еще парочку толковых коллег из Америки и выйдите на моего помощника Голикова. Там и согласуем время для совместного интервью. Как вам такая идея?» В этот раз период молчания был коротким, вдобавок послышался звук журчащей воды. «Это есть безумно интересно, товарищ первый секретарь. Я сегодня же искать компаньонов и обращаться к вам, к товарищу Голикову. И пусть один из журналистов будет с телевидения. Супер. Тогда до встречи». Отдаю Федору трубку и посмеиваюсь. Он, наверное, от радости в штаны написал. Охрана скромно поддерживает мой смех. Они всегда довольны, когда у меня настроение хорошее. Подхалимы. Внезапно понимаю, что начинаю привыкать к лести и откровенному подхалимажу. Вот она, вторая сторона власти. Мы тем временем неспешно вкатываем во двор Министерства обороны. Меня уже встречают. Нет, не расстрельной командой, а почетным караулом. Заставил я себя за последние месяцы уважать и бояться. Много генералов улетело с тепленьких местечек, да и остальные нынче в подвешенном состоянии. Пока мы еще прорабатываем нормативы, по которым будут приниматься окончательные решения. Но генералитет нуждается в тотальной чистке. Это уволенных младших офицеров я обязательно пристрою. Не брошу, как Никита, а дам возможность получить новую профессию, обеспечу квартирами. То есть покажу командному составу, что ценю всех, даже бестолковых. Ну не ту стезю человек выбрал, но родине все равно послужил и достоин награды. Такое оценит. Самые умные из военачальников уже осознали, что время танковых клиньев давно прошло, и учить войска по лекалам конца Второй мировой войны не стоит, обойдется впоследствии слишком дорого. Да и противник изучил их прошлую тактику и подготовил на перспективу ловушки. Американцы делают ставку на вертолеты СПТУР, штурмовую авиацию, массовое использование ПТО. Западные немцы готовят взрывать у себя шлюзы и дамбы. Это я уже из послезнаний штабным накинул, заставил самых упертых вздрогнуть от возникших перспектив. Нет, ребята, Дранг Нахвестин не получится. А выйдет радиоактивная пустыня от Эльбы до Шербура. Нафиг она нам не вперлась. Вдобавок на всех офицеров здорово повлиял опыт нынешней вьетнамской кампании. Мы его широко распространяли в армии, даже устроили несколько дискуссий в рамках генштаба. Молодежь живо просекла фишку, оценив перспективу стремительно сделать во время перемен карьеру. Такое выпадает нечасто. Поэтому споры вышли необычайно горячими, но по делу. Командиры воочию увидели, что современная война стала созвучна с эпохой НТР. Мало присобачить ракеты на автомобильную платформу, надо еще уметь их грамотно использовать и самому при этом остаться жить. Активное применение потенциальным противникам технологически продвинутой авиации, боеприпасов, в том числе напалма, произвел на всех большое впечатление. Потому что бомбить будут уже нас, а противодействие врагу при наличии отличнейшей техники пока еще недостаточно проработано. Проблемы во взаимодействии, штатном расписании, со связью. По взаимодействию уже решаем. Генштаб плотно взялся за работу исправления системы управления войсками. Я им добавил перчику из послезнаний. Нам остро нужны на местах младшие и средние офицеры с грамотной инициативой. Советская армия поствоенного периода – полный антипод армии-победительницы. Как стремительно убирались в послевоенное время из вооруженных сил командиры, имеющие собственный взгляд на вещи. А ведь благодаря им у нас получились победоносные 44 и 45 один года. И как стремительно генералы победы стали нетерпимы к чужому мнению. Вот откуда взялось начало развала страны. Нет армии, нет империи. После летних учений в генштабе пришли к мысли, что стоит полностью пересмотреть принципы управления войсками в боевой обстановке, как и использование ими техники. Потому что по факту наши колонны на марше зачастую шли без прикрытия, без него и развертывались. Авиация почти постоянно запаздывала, сами войска еще не были насыщены ПВО типа Су-23-4 «Шилка», а такие зенитно-ракетные комплексы, как КУП, еще в разработке. Тут надо признаться, что военная мысль еще работала, и техника скоро будет, успеть бы еще опробовать ее во Вьетнаме. Но главное состояло все-таки в том, что в генштабе задумались о совершенно ином построении боевого управления, чтобы командиру боевой группы, дивизионной или армейской, подчинялись напрямую все роды войск, в том числе и авиация ВВС, а боевые порядки были насыщены авиационными и артиллерийскими наводчиками. Вдобавок остро необходима именно армейская авиация, штурмовики прямой поддержки и вертолеты, и связь, беспрерывная связь. Связь в советской и российской – это вообще отдельная песня. Тут мы отстаем от Америки на пару десятков лет, в будущем ситуация будет не лучше, и это отставание надо в срочном порядке уменьшить. Основу многоканальной связи американской пехотной дивизии составляют линии радиорелейной связи. Они стали широко внедряться в тактическом звене армии США с начала 50-х годов. Это увеличило емкость сетей многоканальной связи дивизии с 264 каналов в 1956 году до 396 в 1970 году. Нам такое пока и не снилось. Вдобавок отечественная радиопромышленность не могла дать современные миниатюрные радиостанции как армии, так и народному хозяйству. Габариты обуславливались компонентной базой, а вот она-то у нас и хромала на обе ноги. Причины были разными, но основная состояла в том, что на Западе десятилетиями шел активный обмен лицензиями, их как покупали, так и продавали, и особо не заморачивались идеологически, прибыль оправдывала затраты с лихвой. СССР же был одиночкой и не имел такого мощного потенциала даже по сравнению с Европой. Страны соцблока можно вообще не рассматривать, они мало чем помогали в развитии, разве что от ГДР в перспективе мы начнем получать ништяки, вернее, через них посредством разведслужб. И то неизвестно, сколько времени нам удастся вытягивать с Запада технологические новинки безнаказанно. Рано или поздно на утечку обратят внимание. Международного скандала будет не избежать. Но ГДР в принципе на это наплевать. Но еще более отчетливо я вижу корень многих наших проблем. Костное руководство из моего прошлого не заметило их. Думало, что будет достаточно постановления правительства, и все само рассосется. Но в реальности нам необходим технологический рывок за счет международной кооперации. Так что хочешь не хочешь, придется договариваться с Европой и тем более с Японией. Подъем японской микроэлектроники скоро, и вряд ли желающие рвануть за передовыми странами японцы откажутся от потенциального партнера, да и от рынка сбыта. Военных мы обеспечим сами, а вот бытовую технику создадут наши косоглазые братья. Потом и сами научимся. Так что пора готовить почву для визита на Дальний Восток. Ради такого я и островами пожертвую. Может быть, или пообещаю. Обещать я могу много. Современная связь, край, как важна для армии боевых действий. С ней и так случаются интересные нюансы. Например, во время подготовки радистов американской армии к войне во Вьетнаме, инструкторы говорили им о том, что на поле боя они проживут не больше 5 секунд. Многие могут подумать, что это лишь методика запугивания, чтобы спровоцировать солдат на дополнительную осторожность. В американской армии времен Вьетнамской войны использовали радиостанции АНПРЦ-77, вес которых превышал 6 килограммов. Советская войсковая переносная радиостанция Р-107, принятая на вооружение в 1962 году, имела вес рабочего комплекта 39,5 кг. Ощутите разницу. Чтобы противник не перехватывал сигнал, требовалось дополнительное шифровальное устройство. Кроме того, не забывайте про дополнительное питание, которое также нес радист. Суммарный вес снаряжения в итоге превышал 20 килограммов. Имея такое дополнительное утяжеление в бою, радист лишался маневренности. Ему сложнее было перемещаться и укрываться. Неудивительно, что радисты часто гибли в перестрелках. Чтобы пробивать сигнал через густые заросли джунглей, требовалась длинная антенна свыше 3 метров. Антенна служила отличным ориентиром для наведения минометов или артиллерии. Она выдавала позицию радиста, выступая из зарослей. Несколько гранат в те кусты, и противник остается без связи, а без нее приходилось тяжело. Как правило, радист и офицер шли рядом, чтобы оперативно получать приказы и передавать информацию командованию. Две самых желанных цели в одном месте, что может быть лучше. В итоге вьетконговцы концентрировали весь свой огонь на офицера, попутно уничтожая и радиста. Вот такие неожиданности возникали в, казалось бы, привычной тактике войны в джунглях, которые нам стоило учитывать на будущее, а ведь вдобавок шла индо-пакистанская война с массовым применением танков и самолетов. И наши делегации из генштаба и ГРУ там были внушительными. Ловить каждый нюанс и тактическую новинку, примененную индусами и пакистанцами. С обеих сторон имелись храбрые и толковые командиры, отважные солдаты. На ровном месте случались ляпы и подвиги. Мы обязаны через микроскоп прокачать полученный с кровью опыт. Мое мнение всем известно и признано правильным. В кои веки будем учиться на чужих ошибках? Необходимо срочно разработать свою петлю Байда. Концепцию, разработанную для армии США бывшим пилотом ВВС Джоном Байдом в 1995 году. Наблюдение, ориентация, решение, действие. Наблюдение – это добывание, сбор, изучение, отражение данных обстановки на картах или компьютерах командования. Да-да, первые персоналки пойдут именно в армию, туда же переносные ЭВМ. ВПК – самая высокотехнологичная часть промышленности СССР. И что немаловажно для меня, я смогу провести через оборонку огромные деньги, что придется потратить на технологический рывок при создании элементной базы и общей платформы для персоналок. У нас освободились немалые ресурсы после отказа клепать тысячи танков и строительства флота. Я согласился лишь на достройку уже почти готовых на верфях, остальные сейчас со слезами режут. Ничего, переживут. Создание океанского флота у нас еще впереди. Он безумно дорог само по себе, потому строить его нужно по принципу. 7 раз померь, все равно без яиц останешься. Подводные лодки запрещено ставить в серии, пока их лидеров не обкатают. Твою же дивизию. Эти чудики умудрились здесь устроить целый зоопарк. Ориентация – это анализ и оценка данных обстановки, то есть новая штабная культура и внедрение автоматизированных комплексов. Для этого у нас имеется лет 10. Старые генералы не представляют, что в условиях скоротечных современных боевых действий они буквально зароются в море информации. Решение – принятие решения на операцию, ее планирование и постановка задач войскам. Вот здесь нам необходимы инициативные командующие, смелое делегирование полномочий, вплоть до знаменитого, что какой-нибудь сержант на поле боя может напрямую запросить огневую поддержку от артиллерии или авиации, минуя вышестоящие штабы или иные ступени принятия решений. Армия РФ на поле боя так и не смогла преодолеть эту проблему. Действие, непосредственное руководство и, собственно, действия войск при выполнении ими боевых задач. Тут при выполнении предыдущих этапов нам нет равных. В 45-м это многие осознали, пусть и с опозданием. В Генштабе вдобавок создается так называемое африканское направление, где будет изучаться опыт колониальных войн, что шли недавно и идут в различных ландшафтах южного континента. Я просил особое внимание обратить на изучение опыта Цамандо с Португалии в Анголе, Гвинее и Мозамбике, а также скаутов Южной Родезии. Кстати, на эту только что появившуюся страну у меня есть ряд планов. Превращение успешной колонии белых поселенцев в дикую Зимбабве, кстати, вовсе не в интересах коренных народностей. Вот если бы удалось построить вместе с черными успешную цивилизацию, то Африка стала бы другой. Тьфу ты, заговорил, как секретарь ЦК. Нет, мой настоящий интерес оторвать бывшие колонии от метрополии насовсем. Ведь такое понятие, как неоколониализм, откуда-то взялось. И совсем не хочется, чтобы, например, Франция продолжала наживаться на африканских полезных ископаемых и в 21 веке. А ведь как поют про свободу и равенство. Основная проблема в Родезии, что отколовшуюся группировку Африканский национальный союз Зимбабве, ЗНУ, поддерживает Китай и Румыния. Так что будем использовать своих черных братьев вслепую. Пока я ищу человека, что сможет в том районе возглавить дипломатически военную миссию. Это крайне интересная страна и опыт. Например, после Первой мировой войны Родезия, в отличие от Европы, процветала. В стране была хорошо развитая экономика, прогресс был налицо, а расовые отношения, несмотря на войны конца 19 века, были на удивление терпимыми. Объяснялось это просто. Когда есть работа, враждовать как-то не тянет. В общем, во многих отношениях с родезийцев можно было брать пример. В Родезии все время ее существования сохранялся довольно высокий уровень жизни. У чернокожих он был самым продвинутым в Африке. Экономика, несмотря на жесточайшие санкции, развивалась, социальное положение было стабильным. И межрасовых конфликтов, раздиравших в то время ЮАР, не наблюдалось. Когда по всей Африке народ стал сбрасывать узы колониализма, перед Британией резко встал вопрос о даровании независимости ее бывшим территориям, в противном случае они бы взяли ее сами. Бывшие процветавшие колониальные государства стремительно превращались в независимые руины. Так было в Нигерии, Уганде, Руанде, Чаде, Анголе, Мозамбике. Трайбализм, идеология племенного превосходства, был чумой всего континента. В случае с колониями местным администрациям удавалось его сдерживать и вразумлять, но как только племенам сказали, что они свободны и равны, они тут же занялись резней соседей. В некоторых странах это был самый настоящий полномасштабный геноцид, уже никто не скажет, сколько именно народностей и племен было в итоге истреблено. И что для нас важно, никаким социалистическим путем развития в Африке никогда не пахло. Имело место лишь трескучая пропаганда и огромные долги перед Советским Союзом. А оно мне надо, быть дойной коровой для дикарей, так что нам необходим новый подход к Африке. Таким образом, мы видим, что спираль противодействия с конца лета резко взмыла вверх. Американцы постоянно наращивали количество ударов, направили в воды Вьетнама дополнительную авианосную группу. Во время налетов на объекты ДРВ полосы пассивных помех начали ставиться на выбранном направлении удара специальными группами, обеспечивая прорыв эшелонов ПВО основным группам, доклад делает генерал-лейтенант Агарков. По моей рекомендации Захаров поставил его заместителем начальника генштаба. В принципе, он уже за него самого работает. Маршала я запряг в комиссию ЦК по военной реформе. Все-таки Устинов человек гражданский и некоторых нюансов не понимает. Зато отлично умеет считать деньги и перераспределять ресурсы. Он меня уже опустил на землю, заявив, что в ближайшее время сильно сэкономить на армии не удастся. Запланированное увеличение довольствия, а также средств на обмундирование военнослужащих, перестройки казармы и расходов на быт съезд на первом этапе достаточно много. Плюс к этому потребуются средства на развитие современной техники. Но по мне и правильно, надо вкладываться в людей и технологии. Что еще они предпринимают? По нашим последним данным, американцы готовят изменить тактику воздушных ударов. Весь процесс с радиоэлектронного обеспечения ударных сил разбивается на несколько этапов. На первом самолеты РЭП-Е-66 занимают зоны дежурства в воздухе, окаймлявшие со всех сторон район бомбардировок стратегической авиации. На наиболее важных направлениях ее действий в зоне находятся одновременно два постановщика помех, эшелонированных по высоте. На втором – группы тактических истребителей, выполняя полет на больших высотах в плотных боевых порядках, имитируют налет стратегических бомбардировщиков, чем создают ложную угрозу вторжения и заставляют РЛС включаться в работу. Одновременно с этим самолеты Е-66 начинают постановку активных заградительных помех из зон. На третьем, подразделение самолетов F-4G Wild-to-Easel производит пуски противорадиолокационных ракет по вскрытым РЛС, расчищая пространство для последующего пролета стратегических бомбардировщиков к объектам удара. Прорыв осуществлялся способом переката. Первый эшелон носителей ПРР действовал по передовым РЛС, второй – по расположенным в глубине обороны. На четвертом – истребители-бомбардировщики F-4E «Фантом», оснащенные контейнерами с дипольными отражателями, ставят полосу пассивных помех над образованным коридором прорыва. И, наконец, на пятом, в пределы коридора с включенными бортовыми станциями активных помех вторгаются стратегические бомбардировщики, то есть основная ударная группа. В ее боевой порядок включались также тактические самолеты-доразведчики, имеющие контейнеры с помеховыми передатчиками. Хмыкаю. Серьезно. Они приняли вызов. Следом за замначштаба выступил генерал-полковник Арика. Я вытащил его из ГДР и включил в группу по реформированию армии. Толковый оказался мужик. Мы тщательно изучаем американскую тактику вторжения и готовим собственные наработки. Наверняка вьетнамский опыт будет передан их войскам в Европе. Через пару месяцев проводим учения в Германии, учитывая имеющиеся наработки. Удивленно поворачиваюсь. Шустер-бобер. Когда и успели. Уже создали эскадрильи агрессоров. Так называют эскадрильи, которые обучены действовать в качестве противоборствующей силы в военных играх. Эскадрильи-агрессоры используют тактику, методы и процедуры противника для реалистичной имитации воздушного боя. Первое официальное использование разнотипных самолетов для тренировок произошло в 1969 году в школе истребительного вооружения ВМС США, более известной как «Топган». Даже кино про них Голливуд снял. Советские ВВС за основу подобного подразделения взяли уже имеющийся центр подготовки летного состава в Туркмении, аэродром Мар-1, вооруженный к этому времени в 1974 году самолетами МиГ-21 БИС. Две эскадрильи бывшего центра, вместе с другими частями и подразделениями обеспечения и контроля, в том числе и подразделение радиоуправляемых мишеней Ла-17, вошли в базу ВВС по проверке боевой подготовки строевых частей истребительной авиации. Эскадрильи были укомплектованы летчиками с опытом Вьетнама, Ближнего Востока или прошедшими подготовку в центре по программе «Кавказ». Я настоял на создании такой группы еще раньше, и со мной живо согласились. Пример Вьетнама перед глазами. Так что создадим мы свой «Топган» там же, в Туркмении. Ждем летчиков оттуда. База уже готовится, товарищ командующий. Киваю. Такой настрой мне нравится. Арика знаком с немецким театром действий. Он точно сможет помочь нам отработать перспективный вариант обороны нападения. С изменениями в стратегически оперативной обстановке в ГДР и Польше пока торопиться не буду. Но готовиться следует обязательно. Хорошо, товарищ Агарков, что мы предпринимаем в противовес с вьетнамскими товарищами? В ближайшее время начнутся поставки модернизированных ракет с более мощными передатчиками. Во-вторых, штатным методом станет наведение по командам оптического наблюдения. В специально вынесенной наружу стеклянной кабине будет находиться наблюдатель с комплектом оборудования для наблюдения и корректировать полет ракеты. В-третьих, после изучения сбитых американских самолетов нам стало ясно, что они оснащаются средствами оповещения о пуске ракеты, радиоприемником, который при обнаружении радиосигнала на частоте наведения ракеты 75 посылал световые и звуковые сигналы пилоту. Для обмана работы этого датчика будет введена схема ложного пуска, то есть радиоканал наведения ракеты активируется, но ракетного пуска не будет. Пилот, получивший оповещение о пуске, тут же вынужден сделать противоракетные маневры и, с большой долей вероятности, сброс бомбовой нагрузки не на цель. Для пущей убедительности на земле вместе с ложным пуском подрывается пиротехника, чтобы имитировать дым при пуске ракеты. Кроме того, операторов наведения активно обучаем методу наведения по трем точкам. Пуск ракеты осуществляется в центр помехи, как наиболее вероятное место нахождения цели. Также в связи с угрозой атак групп так называемых «диких ласок», эти специальные подразделения ориентированы на ведение борьбы с ЗРК противника. Разворачиваются ложные пусковые установки, и не только визуально-пусковые, но и в обязательном ставить на них радиомаяки и отработавшие свое радары для создания свойственного реальным радарам профиля радиоизлучения. Размышляю, Похоже, что своими действиями я здорово подхлестнул военно-технический прогресс, и вскоре мы окажемся на поле незнаемом, и я тут уже не особо нужен. Пусть такими вопросами занимаются профессионалы. Они и так несколько раз ловили на непонимании мной моментов, как живет армия 60-х. Все-таки следует повариться в этой среде, чтобы лучше ее понять. А мне таким заниматься некогда. Экономика и внешняя политика на носу. Реформа армии – лишь дымовая завеса. Но, пожалуй, дам товарищам военным напоследок один пинок. По моим данным, у американцев появилась тенденция в оснащении всех ударных самолетов капсулами РЭП. Надо продумать заранее меры противодействия. Обязательно. Устинов никак не выказал удивления. Он уже в курсе, что первый пользуется своими источниками. Но тут же обращается с просьбой не по теме. Леонид Ильич, на меня опять вышли египтяне. Просит наши новые ПВО. Обойдутся. Но, без но. Скажите, что слишком секретное оборудование и пока требуется самим. Будут разочарованы. Ну и хрен с ними. У нас нет лишних денег на подпитку чужих режимов, товарищ министр обороны. Спасибо за доклад. Встаю и киваю Арика. Буду ждать итога учений. Сообщите мне, как будете готовы к докладу, пожалуйста. Так точно, товарищ главнокомандующий. Уже в машине достаю рабочий блокнот. Смотрю график на сегодня. С остальным можно поработать в Заречье. Леонид Ильич, Георгий Эммануилович звонил. Срочно просит прибыть в Кремль. Черт дери, что еще надо Цуканову? Но он просто так беспокоить не будет. Придется ехать в Кремль. Столько внеочередных дел дожидаются. И как настоящий больной насквозь Ильич все успевал. Дивертисмент. Загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид. Линдон Джонсон любил всех людей. И половина из них были женщинами, которых он любил все-таки больше. Его романтические похождения даже не особо прятали от публики. Сейчас же он ненавидел буквально всех, и женщин, и мужчин, и еще больше журналистов. Резким движением налив виски, президент США обернулся к Сабу, то есть участникам непростого разговора. Сегодня вечером Джонсон пригласил к себе самых заинтересованных в успехе людей. Ему была необходима помощь. Государственный секретарь Дин Раск пригладил залысину и благосклонно принял в руки скотч многолетней выдержки. Сидящий в кресле пресс-секретарь президента Билл Майерс на самом деле имел больше влияния, чем положено на такой должности. Частично он занимался тем, что обычно делает глава администрации. Джонсон во всяком случае ему доверял. Черт подери, хорошими манерами президент особо не отличался, многие его называли деревенщиной, что этот коммунист с бровями от нас хочет. Военные мне всю плешь проели, требуют разрешить удар по русским кораблям, что везут северным вьетнамцам оружие. Раск покачал головой, этого ни в коем случае делать нельзя, тогда Мао точно вступит в игру, потому что решит, что он следующий. Но советы каждый день сбивают американские самолеты, гибнут наши летчики. Госсекретарь пожал плечами. Это война, сэр. Джонсон остановился около Майерса. Билл, скажи ему, что нам передал через журналистов Брежнев. Руководитель американского МИДа навострил уши. В последний раз послание было передано через посла в Москве. Журналист сложил вместе руки. Эти слова Брежнев произнес уже после интервью и просил передать мне. Билл, черт дери. Прости, Линдон. Глава Советской России предлагает резко сократить клуб ядерных держав. Он считает, что двух сверхдержав с атомными бомбами для мира достаточно. Госсекретарь на мгновение выпучил глаза. Политика нового первого секретаря у него уже в печенках сидела. Вдобавок их странный курс на какой-то мир полудня. Никто из яйцеголовых так внятно и не смог объяснить, что это значит. Кучу драных экспертов по Советской России надо гнать с работы к чертям. Дин, что это значит? Джонсон возвышался над Раском, нетерпеливо ожидая ответа. Брежнев предлагает переговоры. После всего, что он наговорил, он пришел в наше посольство в наш национальный праздник, одетый, как ковбой, и потребовал Берлин целиком. Охренеть! Сталин такого себе не позволял. Госсекретарь привык к донельзя сложной дипломатии, потому ответил нарочито выдержанно. Поэтому он и предлагает переговоры, а не войну. С диванчика подал голос пресс-секретарь. Зачем? Поделить мир заново. На Раска долго смотрели, но тот сохранял хладнокровие. Ты это серьезно? Почему нет? Этот коммунист явно что-то замышляет в своей стране. Одна за другой идут перестановки. В обществе ощущаются новые веяния. Первый секретарь постоянно заявляет, что он близок к народу. В отличие от Сталина он запросто выходит к людям. Даже покушение в Киеве его не остановило. Наша разведка сошла с ума от головной боли. Они потеряли в России массу контактов. А это говорит об ужасающе грамотной работе их контрразведки. Майерс вскользь заметил. Он опаснее для нас, чем дядюшка Джо. Тот был жесток, но отчасти предсказуем. Джонсон остановил стакан у самого рта. Билл, ты так всерьез считаешь? Не я, а ребята из аналитики. Он непредсказуем, гнет свою линию без остановки. И по слухам жутко не любит нас. Президент сделал глоток и задумался. Про это я знаю. Как и то, что этот чертов русский готовит реформу армии. Что ему еще мало. Его ракеты и истребители сбивают наших летчиков как мух. А наш корабль для лунной программы делает проклятый нацист. Русские обогнали нас в космосе. И дьявол дери, черт знает в чем еще. Советы, крайне закрытая страна. Раз осторожно заметил. Тогда, может, нам стоит поговорить с Брежневым? Джонсон некоторое время смотрел на своих помощников, затем кивнул госсекретарю. Переговори с русскими. Лучше переговоры, чем война. Пусть они об этом узнают от тебя. Съезди в Москву, выясни, что они хотят, и покажи, что мы все-таки сильны, и они это чувствуют. Берлин, это невозможно. Мы договорились на конференции после войны. Тогда не было двух Германий, Линдон. И скажу откровенно. Если ядерные бомбы будут только у нас и русских, то нам будет спокойней. Берлин того стоит. Пресс-секретарь хмыкнул. И союзников всегда можно прижать. Президент посмотрел на обоих и высказался. И в самом деле, неплохая идея. Получается, что Брежнев деловой человек и его давление на нас – часть его плана. Посмотрим на его предложение. Если они того стоят, то будем торговаться. Это для нас знакомо. Он глумливо ухмыльнулся, в отличие от Комми. Глава 6. 28 сентября 1965 года. Москва. Совет министров. НЭМ и ее вдохновители. Вроде и рабочая встреча, а споров и откровенной ругани хватает. Мазуров набычился на стоящих напротив его ваишников. Всесоюзное объединение информатики при Госплане быстро набирало силу, становясь негласным генератором идей к экономической среде. Не сошелся в чем-то заместитель Косыгина с Глушковым. Тот в последние недели из Москвы не вылезает, постоянно с Китовым что-то мутят. Сказывают, что готовит новую программу планирования и первую госсеть. Я вообще хочу Глушкова из Киева переманить в Зеленоград. Надо объединять гениев и таланты. Рядом с ними высится задумчивый Келдыш, что курирует от Академии наук весь информационный проект. Выслушаю тихо выступающего Гертрупа. Вся эта группка компьютерных гениев отлично спелась между собой и зачастую оставляют меня без текущей информации. Лишь через Грибанова мне донесли, что они все-таки продавили директора Газплана Байбакова и будут создавать некий суперкомпьютер. Без такого мощного агрегата работать в новых условиях невозможно. Вон рядом молодой помощник директора присутствует. Впитывает свежие веяния. И я согласен с ними полностью. Более чем уверен, что эти монстры сейчас пробьют и совершат все что угодно. Советский энтузиазм при постоянной подпитке творил настоящие чудеса, и не было для него препонов. А тут вам и общение с влиятельными лицами советской власти и правительства, и полный одобримс со стороны ЦК и Первого. Так еще и первоочередное финансирование, и перспективы, и какие люди. Даже немец Гертруп, поначалу скептически настроенный, довольно быстро влился в их коллектив. Он встретился с Королевым, Килдышем и в итоге ушел в корпорации вычислительные машины. Его уже тянуло к программированию и неизвестным возможностям. Космос остался в прошлом. Туда же мы сманили Конрада Цузи, отдав под него целое НПО на правах совместного с голландцами предприятия. С ФРГ дел не веду из принципа. А корпорация вычислительные машины в итоге выходит умопомрачительной. Ее название уже гремит по миру. Мне доложили, что некоторые европейские фирмы взяли низкий старт, планируя совместные проекты. Ох, как поначалу против присутствия иностранцев возражали наши органы. Пришлось кое-кому дать по шапке, а потом добавить по печени. Я еще раз предупредил генерала Цвигуна, чтобы озадачился вопросами излишней секретности. Она нам приносит вреда больше, чем пользы. Как оказалось, все равно советские изобретения утекают через открытую прессу. Надо решать вопросы с патентным правом. Я в нем не особо соображаю. Нужны помощники. Вот один из них как раз сует мне в руки толстенную папку с материалами для октябрьского пленума. Ошалело листаю страницы. И что это мне читать? Дать, что ли? Кому? Может, пусть Мазуров отдувается. Или Косыгин. Моя кривая ухмылка пугает рядом стоящих сотрудников. Это изощренное издевательство, читать доклад о реформе человеку, готовящему совсем иное. Но с него не убудет, Сриги не вылезает. Пщится доказать нам, что он прав. Как дела, Станислав Густавович? Академик Струмилин, несмотря на возраст в 88 лет, весьма оживлен. Около него скопление людей, окружили раскрытую тетрадь основательной толщины. Один из авторов пятилетних планов индустриализации СССР подслеповато всматривается в мою сторону. Леонид Ильич, каким ветром? Да все пытаюсь понять, когда будет готова программа. Никогда, лучше не ждать ее окончательной готовности. Срезает меня внушительного вида мужчина. В его речи явно прорезается знакомый акцент. Я узнаю его. Это же американский экономист Леонтьев. И раз он здесь, значит, пожелал принять участие в намечающемся предприятии. А ведь с такой неохотой отвечал поначалу на наши приглашения. Это и понятно, не доверял. Я с ухмылкой перехожу на американский и английский, с южным прононсом. Ребята из разведки подшутили, а мне понравилась реакция американцев. Вот и тут вызвал некоторый ажиотаж. Василий Васильевич, а почему вы так считаете? Подошедший втихаря к нам Келдыш не скрывает улыбки. Старая школа знает по несколько языков. Русский американец на минуту зависает, осознавая, что он сейчас вовсе не в Америке. Товарищ Пёр, для вас Леонид Ильич. Но что, по-вашему, мешает довести до ума? Леонтьев поеживается. Не видел бы вас, Леонид Ильич, то посчитал, что говорю с парнем из Алабамы. Я заливисто смеюсь, на нас оглядываются и улыбаются. Лишь немцы неприятственно косятся. Что еще за мол такое творится в помещениях Совета Министров? Но обстановка здорово разряжается. Я частенько использую этот метод. Сказанная к месту шутка, обезоруживающая улыбка Ильича. Что еще нужно, чтобы убрать лишние официозы и навести мосты между людьми? Может, союз был удивительно стабилен, потому что стабилен был Ильич, как только у него появились проблемы с наркотическими препаратами, все пошло по одному месту. Странная мысль, но имеет право на жизнь, как и я право на улыбку Ильича. Ха-ха, два раза. А если серьезно, давайте все-таки на русском, нас слушают. Слишком много рабочих показателей в планировании, Леонид Ильич, и как провести их через прокрустово ложе Газплана нам пока до конца непонятно. Новая методология еще создается. За американца неожиданно ответил новосибирский умница Шатилов, которого я вытащил в Москву. Он один из первых в мире создал динамическую межотраслевую модель национальной экономики и сейчас также работает в комиссии. Леонтьев тут же кивает. Николай Филиппович абсолютно прав. Поэтому мы и настаиваем на трехлетний план, который придется постоянно корректировать. Как у вас говорят, на коленке. Это пока еще не есть рабочая модель. Вы меня понимаете? Не можете найти общий язык с Газпланом и министерствами? Им нужны определенности, четкие показатели. Ага, сколько винтиков навинтить на шпунтики? Шутит кто-то грустно. Шатилов вздохнул. Но их пока мы выдать не можем. Теория не готова, а перед нами огромный массив данных. Хорошо, я пробью для вас трехлетку. Будем считать, что мы ведем гигантский эксперимент. Леонтьев поддакивает. Он уже осознал, во что ввязался, но ему безумно интересно. Получится у нас или нет, несомненно, великий эксперимент. Он войдет в историю мировой экономик. Волнуясь, он путает слова. Всю весну и лето большая группа ученых готовила новый экономический курс партии. За основу был взят сталинский метод повышения эффективности экономики. Скажете, зачем нам использовать эту древность? Но ведь в ней оказалось множество моментов, направленных на внедрение инноваций, изобретательства, а также использование научных достижений. Хотите фактов? Посмотрите на работу нашей оборонной промышленности во время войны и послевоенное стремительное восстановление. Добавьте туда атомные и ракетные проекты. Ведь они все получились успешными, заметьте, безо всякого рынка. МП вдобавок являлся совокупностью хорошо продуманных материальных и моральных стимулов для активизации творчества масс, направленной на снижение себестоимости и повышение качества разрабатываемой или уже производимой продукции. Система стимулов варьировалась в зависимости от отрасли и типа предприятия. Материальные стимулы в организациях, занимавшихся разработками новой техники, заключались в коллективных и индивидуальных премиях, выплачиваемых сразу после приемки разрабатываемого изделия государственной комиссией, если в акте комиссии отмечалось улучшение характеристик изделия по отношению к техническому заданию. Для каждой характеристики, включая время разработки изделия и стоимость разработки, имелась определенная премиальная шкала, известная разработчикам еще до начала проектирования. Существовали индивидуальные премии, необходимым условием выплаты которых являлось наличие рационализаторских предложений или заявок на изобретение, благодаря которым и стало возможным улучшение характеристик изделия. За каждую новацию авторам выплачивалась дополнительная сумма, кратное вознаграждению, полученному членами всего коллектива, что не отменяло и обычных вознаграждений за экономический эффект, приобретенный от внедрения изобретения или рационализаторского предложения. Руководитель проекта, как правило, не занимавший административной должности, также получал дополнительную премию. При относительно небольших затратах эффективность МП была исключительно высока во всех отраслях народного хозяйства. Ежегодно в предприятиях устанавливался план на снижение издержек. В случае его выполнения в фонд директора предприятия перечислялось 10% от суммы плана издержек, в случае же перевыполнения – от 50 до 70% от суммы издержек. Именно эта система снижения издержек стала основой для ежегодного снижения цен в стране. Даже в армии во время войны существовала жесткая шкала денежных выплат и наград за личное уничтожение техники или живой силы противника, а также нанесение иного урона. Например, взятие в плен офицеров противника, обладающих важной информацией. В оборонной промышленности в годы войны одновременно с напряженной производственной деятельностью велась непрерывная работа по совершенствованию технологических процессов. Так, за 4 военных года себестоимость производства большинства образцов вооружений, самолеты, танки и т.д., была снижена в 2-3 раза. Даже винтовка Мосина, разработанная еще в 19 веке, подешевела в 1-6 раза. МП позволял в максимальной степени использовать творческую активность рядовых исполнителей и выявлять яркие таланты. Так зачем мы будем пускать ее по боку? Главным фактором МП была причастность к общему делу, полезному для страны и общества в целом. При частной собственности этот фактор отсутствует, ибо главная польза идет хозяину. Реформа Либермана, наоборот, направлена на частное, на личный карман. Премии при завершении проектов сохранились и даже увеличились, но потеряли всякую стимулирующую роль. Теперь величина премии зависела от должностного оклада и от субъективного мнения руководства и не зависела от качества изделия и его экономических параметров. Из технического задания исчезли требования по себестоимости продукции и стоимости разработки. Объем премии был фиксирован на уровне 2% от стоимости разработки.